Глава вторая. Королева. 10 лет спустя. Королевский дворец. Шерп. Дора. Простонала я и закатила глаза. Это же блаженство. Дора. Пришлось выпрямиться и принять вид, приличествующий ее величеству. Моему величеству. Мне. Конечно, кричать на королеву было нельзя. Но попробуй поспорить с леди Хенте, надзирательницей и самой родовитой семьи, приставленной следить за малолетней принцессой. Королевой. С того самого дня королевой. И, надо сказать, ей единственной можно было все. Ведь основная задача этой гранд-дамы воспитать из меня истинную леди. Она честно пыталась, но временами мое упрямство превращало все ее попытки в пытку для нас обеих. «Леди Хенте, этот шоколад привезли из Бавана. Поверьте, вы еще такого не пробовали. Новинка!» Скосила глаза на вазочку, где было еще много конфет, и вздохнула. «Ваше Величество, шоколад — это каприз, слабость, которую вы должны скрывать», наставительно произнесла женщина, но ее жадный взгляд в сторону вожделенной вазочки я успела заметить. «А если бы в кабинет вошла не я, а кто-нибудь из непосвященных или слуг?» «Слуги уж точно привыкли», фыркнула я, чем заслужила недовольный вздох своей няньки. Изящно поднялась с диванчика, бросила тоскливый взгляд на конфеты и вышла на балкон. Показывать слабость мне действительно нельзя. Осталась всего неделя до моего совершеннолетия. И пусть я была королевой, но все мои решения проходили через совет лордов, который не хочет выпускать власть из рук. Нужно продержаться немного, и потом я буду совершенно свободна. Ни один из этих напыщенных аристократов больше не посмеет указывать мне, какие решения следует принимать. Им хочется развязать войну с ослабленным соседом, а я против их воли отправляю туда помощь и своего дипломата с договором, благодаря которому только у Шерба теперь есть доступ к рудникам с виторном и платиной. Без крови, без ненависти мы получили больше, чем другие королевства. А эти закосневшие в своей упертости старики не хотят принимать меня всерьез. Балкон кабинета выходил на центральную площадь. В давние времена именно отсюда мои предки сообщали народу приказы и повеления. Конечно, сейчас никто не стал бы так делать. Но мне нравилась эта традиция. Возможность быть ближе к людям, к их жизни, которая так сильно отличалась от моей. Я есть народ. Стершиеся под ногами тысяч пешеходов и сотен телег буквы можно было рассмотреть только с высоты. Девиз первого короля, основавшего Шерп, и его столицу Атернан. «Простой воин», взваливший на себя заботы о многих, их благополучии и жизни. Король Шерп не думал, как называть свое королевство. Ему верили. Поэтому название родилось быстро, а прежнее забылось. И теперь даже историки не могли сойтись во мнении о том, как назывались эти земли раньше. «Королева Тормери!» Меня заметил мальчишка, которого кто-то... Наверное, суровый отец-булочник оставил приглядывать за лавкой на колесах. Было очень жаль, что из-за защиты на дворце я не могу уловить восхитительный аромат свежей сдобы. За века на этом балконе испустили дух многие представители моей династии, павшие от рук убийц и заговорщиков. Но теперь я по праву могла сказать, что нахожусь в самом защищенном месте всего королевства. А может, и всего Энвера. Подняла руку и помахала, улыбаясь искренне и задорно. Меня знали все, уважали, как, я надеюсь, и любили. Живя во дворце в окружении слуг и роскоши, можно стать надменной и озлобленной. Но я знала, к чему это может привести. Люди останавливались, кланялись мне, махали руками, приветствуя и рассматривая. В столице всегда было оживленно, а центральная площадь была не только сосредоточием торговли, но и излюбленным местом прогулок. И я старалась показываться как можно чаще, чтобы жители знали: я рядом и всегда помогу. По крайней мере, так было 2 недели назад, пока количество покушений на мою персону не увеличилось. Мне было опасно выходить в общие залы. 2 нападавшими оказывались стражи. В моей собственной спальне маги обнаружили 3 смертельные ловушки, а в еде постоянно находились неспособствующие долгой жизни добавки. Я боялась каждого шороха, но не показывала этого. Королева не может быть слабой. Она в любой ситуации должна являть собой пример доблести и силы, спокойствия и мужества. Опустила руку, посмотрела на свои кольца и вновь вернулась взглядом к мальчишке. Он смотрел на меня с обожанием, но я уже успела заметить и старую поношенную одежду, и плачевное состояние лавки. Дела этого булочника были не ахти. Даже удивительно, как мальчишка смог подобраться так близко ко дворцу, ведь это место считалось самым прибыльным. Если только... А мальчишка тот еще пройдоха. Привлек мое внимание своим выкриком. И уже то, что я помахала ему рукой, может повысить продажи булочек и хлеба в его лавочке. А если... Сняла с пальца кольцо попроще, прошептала заклинание и отправила подарочек в полет. Королевский дар всегда найдет того, кому он предназначен. Так что я не боялась, хотя мальчишка и был далеко. «Принеси ваших пирожков с Малисой на королевскую кухню!» Что ж, теперь в этой лавке не будет голодных дней. Уже выходя с балкона, увидела, как к мальчику подошел высокий худой мужчина. Он выслушал все, что рассказал ему тот, увидел кольцо, обернулся ко мне и поклонился низко-низко. Вокруг них потихоньку собиралась толпа. Многие желали отведать пирожков, от которых не отказалась сама королева. «Зря, Дора. Этим ты сделала только хуже. Люди должны добиваться всего сами. Иначе так они поймут, чего стоят их усилия», — наставительно заметила леди Хенте. «А я считаю, что Дора поступила абсолютно правильно. Глоток надежды и осознание, что даже ее величество может увидеть и искоренить маленькую несправедливость». Я обернулась к двери, пытаясь держать улыбку. Нет, при виде этого мужчины я окончательно забывала о том, кем являюсь, превращаясь в девчонку с гулко стучащим сердцем и пустой головой. «Лорд Матенье!» Моя наставница поднялась из кресла и окинула самого красивого мужчину Шерба недовольным взглядом. «Своими словами вы совращаете думы Ее Величества». Я мигом покраснела, потому что картинки, которые вызвали ее слова, стали уж совершенно неприличными. И, судя по взгляду Эда, он об этом догадался. Подмигнул мне и обратился к леди Хенте. «Я стою на страже думы тела Ее Величества. И, увы, сейчас должен попросить оставить нас наедине, потому что мне необходимо сообщить ей не самые приятные новости». Она поджала губы, но вслух ничего не сказала. Лорд Матенье сказал правду. Его задача — защищать меня. Наследник одного из сильнейших магических родов. Начальник Королевской службы безопасности. Мужчина, в которого я безумно влюблена. Но самое главное, он тоже любит меня. Но между нами, словно стена, стоит нечто ужасное. «Дора, я буду в гостиной. Если что, я все слышу», — намекнула она на недопустимое. Но стоило леди Хэнта выйти из кабинета, как Эд одним шагом оказался рядом со мной, сжимая в теплых и крепких объятиях. «Я так по тебе соскучился, Дора», — со стоном произнес он, целуя мои волосы у виска. Шпильки, удерживающие корону на голове, натянулись, причиняя боль, но я не обратила на это никакого внимания. Быть рядом с ним — лучшее, что я могу представить. Не будь между нами несокрушимой стены моих обязательств, я бы плюнула на все правила и вышла за него замуж. Да, он не королевской крови, но разве это имеет значение? Род Матынье могущественен, богат, и в случае чего сделает все, чтобы Эд остался моим мужем. Но сначала нам нужно пожениться. «Я хочу вас поцеловать, ваше высочество». Он подцепил пальцем мой подбородок, и я утонула в его рыже-карих глазах. «Что же вас останавливает, милорд?» Выдохнула ему в губы. «Что не смогу остановиться». «Так может?» Эд едва задел мои губы своими и отступил, увеличивая дистанцию. «Дора, не соблазняй меня». Хитро подмигнул он мне. «Осталась всего неделя до твоего совершеннолетия. Потом мы отправимся в храм всех богов. Ты расторгнешь брак, и мы...» Я застонала, пошатнулась и упала в кресло, закрывая лицо руками. Надо было признаться ему раньше. Но я оттягивала момент, не желая признаваться в собственной дурости. И пусть это было давно. Да, и для 11-летней девчонки простительно так сглупить. Но расплачиваться за ошибки 10-летней давности мне. И только мне. «Любимая, что случилось?» Эд опустился передо мной на колени, отнял руки от моего лица, встревоженно вглядываясь в мои глаза. «Я не знаю, будет ли там мой муж». Тихо высказала то, что так сильно волновало. «О, всемогущие боги! Мы ведь с ним думали, что это будет обычная нерушимая помолвка. И только потом проявился обручальный браслет. Я стала свободной и замужней», — прошептала едва слышно. «Но почему его там не должно быть?» Поглаживая мою руку, чтобы успокоить, спросил Эд. «Думаешь, он не захочет разводиться из-за того, кем ты являешься?» «Он не знает, кто я. И я не знаю, кто он. Мы не представились». От стыда покраснели уши. «Все произошло так быстро, что... я соврала ему. Сказала, что старше. И он, наверное, ждал меня там 5 лет назад. Решил, что я из Аменции. Там совершеннолетие наступает 18. И я понятия не имею, где его искать». «Дора», — мягко произнес любимый, — «мы его найдем. Ты его жена перед богами, так что сможешь попросить их указать путь. После твоего дня рождения отправимся в Тайверду». «Я сама!» — выкрикнула поспешно. «Дора!» «Эд!» — я улыбнулась ему. «Ты ведь знаешь, что будет лучше, если я отправлюсь одна, не привлекая внимания к себе. А если ты будешь со мной, то на невзрачную девушку рядом с таким шикарным мужчиной обязательно обратят внимание». Польстила ему, зная, как Эду нравится, как я его хвалю. «Я понимаю, что кто-то из лордов очень не хочет, чтобы я дожила до официальной коронации. Если бы они знали о существовании у меня мужа, то действовали иначе. Но в Тайверду я отправлюсь одна. В храме никто не посмеет убить меня. И кто знает, может, мне повезет еще раз. Выручили же боги меня один раз. Усмехнулась, стараясь не обращать внимания, как потемнело лицо любимого. Я совершенно не помнила своего так называемого супруга, лишь темный цвет его волос и звонкий голос. Как узнать его спустя 10 лет? Одна надежда на волю богов и их желания. Но смотря на Эдвера, я понимала, что мой идеал мужчины всегда был рядом со мной. Сильный и мощный, настоящий воин, со светлыми, практически искрящимися виторнским золотом, волосами, мягким характером и несгибаемой волей. Из него бы вышел замечательный король. «Дора, хотя бы пообещай мне больше не таскаться по городу в одиночку». Эд поднялся и подошел к столу, нажимая на колокольчик, который приглашал слугу с обедом. «Это мой способ узнавать новости с первых рук», улыбаясь весело, ответила ему. То, что я снова победила в споре, радовало неимоверно. Он принял мои доводы и согласился, а для меня, вечно отстаивающий свои интересы, это стоило намного больше, чем все сокровища мира. Подошла к Эду и обняла его со спины, прижимая щекой к холодной ткани парадного камзола. «Позволь отправить с тобой стража, чтобы он мог защитить тебя». «Нет». Обошла любимого и хмуро уставилась ему в глаза. «Ты же знаешь, магия так не действует». «А как она действует?» Почти зло спросил Эд. «Как?» «Ты растворяешься в воздухе. И ни я, ни мои лучшие стражи не могут тебя найти». «Что я должен думать? О чем гадать, пока тебя нет?» «Что ее величество влипнет в историю, погибнет в трущобах, и никто об этом не узнает?» «Ничего не случится», — повторила упрямо. И обрадовалась, когда в дверь постучали. «Войдите», — отозвался Эд. В кабинет проскользнул слуга, держа на вытянутой руке поднос с моим обедом. С тех пор, как меня пытались отравить в 3-й или 4-й раз, вся прислуга во дворце сменилась, так что лица теперь были сплошь незнакомые. Да, я могла не запоминать тех, кто прислуживал за столом, но мне почему-то нравилось называть слуг по именам. А теперь приходилось напрягать память и все равно осознавать, что их вижу в первый раз в жизни. «Обед для его величества», — торжественно провозгласил слуга и поставил поднос на стол. В принципе, ничего необычного. Привычный ароматный чай, жареная рыба, овощной салат и пирожное. А еще 2 пирожка на отдельной тарелочке. Уверена, что они с Малисой, как я и просила. «Пирожки?» — удивился Эд. «Они мои!» Ничуть не смущаясь слуги, ухватила тарелку и отскочила в сторону. «Тогда пирожное мое!» — подмигнул лорд Эдвер и церемонно поднял ложку, чтобы отщипнуть кусочек пирожного. Я запихнула в рот пирожок и подумала, что надо бы найти тех булочников, потому что это было поистине божественное блюдо. Кем бы ни был тот пекарь, но мои любимые пирожки ему дались на славу. Зажмурилась, наслаждаясь дивным вкусом. И не сразу заметила, как атмосфера в кабинете изменилась. «Дора!» — прохрипел Эд, и я распахнула глаза. «Лекаря!» Он держался за горло, силясь вдохнуть. Его щеки покраснели, а взгляд стал почти безумным. «Лекаря!» Я ударила по тревожному артефакту, установленному в кабинете специально для таких случаев. Лекаря, живо!» Прикрикнула еще и на слугу. Тот понятливо испарился, прекратив изображать из себя статую. А я бросилась к Эду. То, что пирожное отравлено, было ясно, как белый день. И Эд подставился вместо меня. Ведь все знали о моей любви к сладкому. И если бы не пирожки, то это я бы сейчас опускалась на пол, сдерживая судороги и пытаясь вздохнуть. По щекам текли слезы. Мне было страшно, что лекарь и маг не успеет, и это уйдет из моей жизни. Кто угодно, только не он. Ваше Величество. Меня вежливо, но непреклонно отстранили в сторону и усадили на диванчик. Дальше мы сами. Я могла только радоваться, что лучшие маги служили в королевском дворце. Они смогут его спасти, вытащат из власти Мора. Кажется, я даже начала молиться, чего уж точно за собой не замечала уже давно. «Я в порядке!» Грозный рык Эда выдернул меня из пучины отчаяния. «Отойдите!» «Вам следует отправиться в свои покои и отдыхать. Я пришлю к вам одного из своих помощников». Отравление было очень серьезным. Не уверен, что смог полностью нейтрализовать действие яда. Уверенно говорил лекарь, и я, кажется, становилась все бледнее и бледнее. По крайней мере, руки точно стали ледяными. «Оставьте нас с Ее Величеством наедине. А потом я выполню все ваши предписания», — холодно произнес Эд. Три мага и два лекаря тут же посмотрели на меня. Я выпрямилась, стараясь держать спину ровно, и церемонно кивнула, отпустив их движением руки. Где-то за дверью паниковала леди Хенте, но я не хотела ее сейчас видеть. Убедиться бы, что с Эдом все в порядке. Но он упрямый. Никого не будет слушать, если решил что-то. Это все из-за меня. Стоило всем покинуть кабинет, из меня будто вынули стержень, и я расплакалась. Дора, не плачь. Все будет хорошо, слышишь? Я ведь пришел сегодня не просто так. У меня были новости. Я вскинулась, тревожно ожидая продолжения. «Покушение на тебя организовал кто-то из Совета Лордов. Но мы пока не выяснили, кто именно. Зато знаем другое. Деньги на это идут из Аменции. Видимо, король Брандес Кроу решил действовать жестко. Но говорят, что он справедливый». Попыталась возразить и натолкнулась на яростный отпор. «Дора, ты в каждом видишь только хорошее. Однажды это тебя погубит. Пойми, люди пойдут на все, чтобы добиться власти и богатства. И одна хорошенькая светловолосая куколка на троне помехой для этого не станет. Короли Аменции всегда мечтали властвовать во всем Энвере. Думаю, он не только тебя пытается устранить, но и других правителей. Поэтому я снова прошу тебя, будь осторожней, любимая. Я не хочу держать в руках твое холодное тело и осознавать, что мог этого не допустить». «Этого не будет!» — воскликнула я и обняла Эда. Наверное, мы долго сидели и обнимались. Молчали, не в силах говорить. Я чувствовала, как размеренно бьется его сердце, и удивлялась, отчего так неистово колотится мое. Следовало успокоиться и перестать винить себя за все, что происходило вокруг. Эдвер найдет тех, кто хочет причинить мне зло, а я отыщу мужа и разведусь. И все у нас будет замечательно. Деликатный стук в дверь прервал мои моральные терзания. Я отстранилась от Эда. Вытерла ладонью щеки, радуясь, что сегодня не было никаких придворных мероприятий, и я не успела накраситься. иначе сейчас походила бы на разукрашенного шута. «Тебе следует поступить, как велел лекарь». Подтолкнула это к двери, а сама села за стол. Вошедший секретарь невозмутимо встал рядом со мной, готовясь переложить на мои хрупкие плечи накопившиеся дела. «Будь осторожна, Дора. Я прикажу проверить обед еще раз и принести тебе». Секретарь кашлянул и вскинул бровь. Я такому намеку не удивилась. Ларнье всегда обладал исключительной понятливостью и тактом. И можно было не сомневаться, за дверью уже ждет полноценный обед. И главное, продегустированный половиной слуг и магов. «Не волнуйтесь, лорд Матенье. Я вам приказываю, отдыхайте и не думайте о работе до завтра». После такого Эд скрипнул зубами и вышел из кабинета. А я приготовилась работать. В поте лица разбирая, что наворотили наместники в округах, выписывать благодарности и взыскания. А еще подходил срок ежегодного пожертвования новопостроенному храму Лака. Пусть в Таверде он и числился среди забытых, в Шербе я решила возродить его культ. Не так уж и много за то чудо, что он совершил для меня.